Внутри пара двухэтажных корпусов, похожих на санаторные. Какие-то кирпичные боксы, котельная, капитальный пирс, уходящий далеко в море, тройка яхт класса «Дракон», еще несколько штук помельче. Все это напоминало бы яхт-клуб, если бы не сторожевик у причала и не два вертолета в дальнем конце усадьбы, прикрытые маскировочной сеткой. Это был не яхт-клуб, это была база отдыха. Или, как сейчас говорят, реабилитационно-восстановительный центр. Силы здесь восстанавливают. И я уже догадывался, кто. На вахте Егорова знали. Посад покружил по вымощенным красной кирпичной крошкой дорожкам и остановился возле одного из санаторных корпусов с плоской пристройкой, напоминающей школьные спортзалы. «Приехали!» Егоров вылез из машины и потянулся, разминаясь после дороги. Его кожаная, подбитая мехом курточка разошлась, открыв моему нескромному взору черную рукоять пистолета Макарова, торчащую из наплечной кобуры. «Чувствуешь запах? Балтика! Любишь Балтику, рейнджер?» «Понятия не имею. Никогда об этом не думал». «А я люблю. Ни с чем не сравнить. Все южные лужи воняют, а Балтика дышит. Свободно, чисто. Слышишь? Как любимая женщина». Сравнение не показалось мне удачным, но для Егорова в нем был, вероятно, какой-то смысл. Во всяком случае, судя по тому, как он оглядывал, чуть щурясь, туманное мелководье, по которому шли и шли к берегу длинные плоские волны, здесь он чувствовал себя свободно, спокойно, дома. С его лица даже исчезла привычная насмешливость, которую ему придавала изломанная шрамом бровь. Ну, конечно же, никакой он не подполковник, капитан второго ранга. Кавторанг. «Пошли, познакомлю тебя с ребятами», — кивнул он. «Они сегодня отдыхают». «Зачем?» — спросил я. «Я их и так знаю». «Пусть и они с тобой познакомятся». «Зачем?» — повторил я. «Ну как, ты все-таки считаешься их начальником?» Я промолчал. «Подчиненные должны знать своего начальника, не так, что ли?» Не без некоторого раздражения привел Егоров решающий аргумент. «У меня на этот счет были свои соображения, но я не стал спорить, лишь попросил, не нужно называть меня рейнджером». «Неужели обиделся?» «Нет. Не хочу, чтобы меня расшифровали». «По такой-то зацепочке», — удивился Егоров, — «это кто ж такой умный?» «Вы привыкли иметь дело с дураками? Какой же дурак, интересно, едва не раскроил вам череп?» Он машинально потер шрамик на брови и кивнул. «Убедил. Как мне тебя звать?» «Сергеем». «Договорились. Серега. Годится?» «Годится, Кавторанг», — подтвердил я. Он нахмурился. «А вот этого не надо». «Не надо этого. Не спрашиваю, как ты это вычислил?» «Была зацепочка», — объяснил я. «Какая?» «Маленькая». «Какая?» — повторил он. «Вроде рейнджера». «Ну и зануда ты, Серега». «Зануда, Санек», — согласился я. «Поэтому до сих пор и жив». «Санек», — повторил Егоров, будто пробуя слово на вкус. «Санек. Давно меня так не называли. Ладно, пусть будет Санек». Он открыл дверь в пристройку. «Пошли». Как я и думал, это был просторный спортивный зал. Но в отличие от школьного, нашпигован он был всем, что только придумали люди для истязания собственной плоти. О назначении некоторых тренажеров я не смог даже догадаться. Зал был рассчитан человек на 40, но работали в нем всего 5. пятеро. Всех их я знал. Это были ребята из охраны красного кандидата Антонюка. Народ серьезный, лет по 30 и даже старше. Только один, маленький, барахтавшийся на татами с грузным спарринг-партнером, был помоложе, лет 25. Двое таскали железо, третий лупил макевару. Работали, чувствовалось, в охотку. В зале стоял острый запах горячего мужского пота. Я и сам не отказался бы размяться после ходячей, сидячей и лежачей жизни. Но Егоров привел меня сюда не для этого. Он трижды хлопнул в ладоши, как тренер, требующий внимания. Ребята побросали свои дела и обернулись к нам. «Все ко мне», — приказал Егоров, — «познакомьтесь со своим начальником». Четверо пошли, одергивая кимоно и вытирая полотенцами потные лица и шеи.